Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». И сегодня прозвучит шестая передача, составленная по первому тому книги «Сила света». Бог живой. Анна вошла в парк и по звонким детским голосам легко определила, где ей искать свою двоюродную сестру. На лугу второй террасы играла группа детей. В их замкнутом кругу с завязанными глазами стояла Вера, веселая и возбужденная. Глаза Анны тоже засияли от радости. Она дала детишкам знать, чтобы ее не выдавали, и присоединилась к играющим. Верушка остановилась как раз напротив нее и долго не могла отгадать, кто это. Наконец она сдернула платок, узнала подругу, и в глазах ее показались веселые искорки. Она с радостью бросилась в раскрытые объятия своей двоюродной сестры. Дети разочарованно замолкли, боясь, что игра на этом закончилась. Но так не случилось. Анна тут же решила научить детей новой игре. Она до тех пор играла с ними, пока дети поняли и смогли играть сами. А потом они с Верушкой ушли. «Ой, мне так хочется играть!» — сказала Верушка. «Это так весело! Вот бы оставаться вечно молодой! Мне очень нравится весна. Это лучшее время года, а молодость — лучшее время жизни. Мне совсем не хочется думать о старости. И как это будет, когда мне захочется сидеть и сидеть, молчать и молчать, и никакой радости? Ну чего ты смеешься?» «Верушка, я знаю много стариков и старушек, которые ведут не такой уж тихий образ жизни». «Ой, не знаю, это, наверное, только в Америке. У нас они все больны ревматизмом. Когда бы я ни приезжала к своей бабушке, маминой матери, я только слышала бесконечные стоны. Каждая из старушек жаловалась, что молодость ушла. Вот бы все люди умирали молодыми и счастливыми, тогда они оставались бы вечно молодыми». «А разве нет ничего лучшего?» Верушка с любопытством взглянула на Анну. «Да, как это прекрасно, еще в юности познать Иисуса, прожить долгую жизнь в союзе с Ним, а потом получить из Его рук вечную юность», — объяснила хозяйка Любашина. «Анна, поверь мне, я очень хотела бы любить Его так, как ты. До твоего приезда Он был мне совсем чужой», — задумчиво сказала Верушка, и лицо ее стало серьезным. «Ну, я, конечно, знала, что Христос жив, что Он вознесся на небо и сидит одесную Бога, но это было для меня так высоко, так далеко, как будто и вовсе Его здесь нет. Но приехала ты, когда в первое же утро я услышала твою молитву, когда ты мне рассказала о нем, я поняла, Он жив. Но я еще совсем мало о нем знаю. Скажи мне, как женщина может служить Богу? Мужчина, да, это другое дело. Он может стать попом или монахом. А женщина, как ты думаешь, может быть, лучше всего стать монахиней?» «Не думаю, Верушка. Каждый, кто хочет однажды жить в его царстве и управлять вместе с ним, может и должен здесь, на земле, служить ему, быть среди людей. Может быть, самым незначительным». «Ну как этому научиться?» «Моя дорогая, это совсем не трудно. Иисус говорит: „Я дам вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Каждый день прилежно читай Библию, и ты научишься жить, служа ему“. Об Иисусе сказано, что везде, где он бывал, делал добро. И он обращается к нам: „Следуй за мной, поверь мне, дорогая. Мы родились не от хотения своего. Не зря на эту землю мы пришли, чтобы людям послужить, творить добро. Для этого мы им сотворены». «О, как хорошо ты сказала! Я очень хочу делать только хорошее, но мне совершенно не предоставляется возможность». Думаешь, в окрестных деревнях и в П, да и в самом замке нет людей, кто нуждается в помощи Господней? Ну нет, я так не думаю. Только как мне это понять? Удивленно спросила Верушка. Когда наш Господь жил среди людей, Он ходил по земле и делал добро. А теперь мы, последователи Его, должны поступать так же, по заповедям Его и под постоянным Его руководством. Он говорит: «Вы – свет мира. Каждый из нас рожден, чтобы быть ярким лучиком Господней любви». Это и о нас поется. Все к труду, слуги Господа сил. В путь пойдем, что Спаситель наш сам проложил. Дух совета Его будет нас направлять, веру, силы и жизнь каждый день обновлять». Зачарованно смотрела Верушка в просветленное лицо своей сестры, потом обняла ее и произнесла самозабвенно: «Да, я хочу жить и светить, хочу быть послушной голосу Христа. Научи меня, Анна. Я во всем буду слушаться тебя и ходить по твоим следам». «Не по моим, Верушка!» Анна отрицательно покачала головой. «И я, и ты, мы обе будем ходить по его следам. Не думай, что это тяжело. Только что ты делала то, что он желал дать детям». «Как, игра с детьми? Это служение Иисусу?» «Да, относиться к ним с любовью, вызывать на их лицах счастливые улыбки, стирая с лба морщинки забот и горести, вытирать слезы боли и печали – все это радует нашего Господа. Не забывай, Он тоже был когда-то маленьким, и поэтому хорошо знает, как любовь может осчастливить сердце ребенка». «Знаешь, Анна, я сегодня играла с детьми, потому что мне хотелось, потому что радость детей и мне доставляла радость. А в следующий раз я буду играть с ними, чтобы они радовались, и чтобы Иисус Христос радовался вместе с ними. Ну, может быть, он на такие мелочи вообще не обращает внимания. Может, на это у него времени нет». Сияющие глаза Анны были обращены к ясному небу, и на это она ответила: «Верушка, но разве может быть для него незначительным то, что радует человека? Он же нас так любит, и времени у него на всех хватает, и сам он всегда рядом. Я с вами во все дни, до скончания века». «С нами? Здесь?» «Везде». «Но это нехорошо. Ну, не всегда хорошо», — воскликнула Верушка взволнованно. «На свете происходит столько жестокости, и он все это видит». «Да, он видит все, Верушка». «И все слышит?» «Да, и все слышит». Девушка печально склонила светлую головку. «Что с тобой, Верушка?» — спросила Анна. «Дора сегодня разозлила меня, и я ей наговорила кучу глупостей. Я часто говорю что-нибудь, о чем потом жалею. И Христос это все слышал?» «Надо полагать». «А наша православная церковь тоже так учит?» Девушка вспомнила, что она русская. «Верушка, есть моменты, где христианские понятия расходятся. Но в этом они едины. Триединый Бог Святой, Вездесущий, Всеведущий и Всемогущий». «Ах, жаль, но мне этого никто никогда не говорил. Правда». «Верушка, может быть, и не говорили. Да ты и не обращала внимания». «Не знаю, Анна, может быть. Но теперь я это больше не забуду. А Доре я подарю красивый платок». «Ты думаешь, таким образом дело поправишь?» «Ну, а разве нет?» Сказанное слово возвращается. Дора простит тебя и забудет. «А тот, кто тоже слышал, ты у него просила прощения?» «Анна, ты что, считаешь, что и у него надо просить прощения? Ладно, тогда я сегодня же вечером встану перед иконой и признаюсь, что нехорошо поступила, и свою заступницу попрошу, чтобы она за меня помолилась». В возбуждении Верушка и не заметила легкий вздох сестры. Разговор прервался, потому что садовник шел им навстречу, а Анна хотела поговорить с ним о новой клумбе цветов. После обеда Богуш заехал за Анной, чтобы вместе навестить Станислава, которому опять, как говорили, стало хуже. В это время Верушка направилась в комнату отца, чтобы посмотреть, нет ли у него чего-нибудь интересного почитать. Странно. На столе лежала Библия Анны. Как? Папа читает Библию? Она взяла ее, устроилась поудобнее на диване и стала читать. «Как это все было?» – думала она. «Сначала ничего не было, только Бог». И в этот послеобеденный час этот Бог стал для Веры огромным и всемогущим. Она читала его книгу. Это было его слово. И поэтому девушка читала так, словно каждое слово было непосредственным обращением Бога к ней. И Бог ее благословил. Искренним он посылает удачу и открывается тем, кто его, может быть, и не искал. Но время пришло. Отступник Ян Любашинский. На следующий день ранним утром Верушка гуляла по прекраснейшему парку в Любашине. Она дышала утренней свежестью, которая наполнялась чудной красотой и ароматом. Порхала от одной клумбы к другой, словно бабочка. Руки ее собирали букет. Здесь были белые нарциссы и розовые гиацинты, несколько ландышей и свежая зелень. «Я думаю, папа не будет против», — словно извинялась она. «Не хочу ни его, ни кого-то другого огорчать своим непослушанием, поскольку Христос все видит. Но я ведь имею право спросить, как чувствует себя Станислав. Может быть, мне кто-нибудь встретится и расскажет о нем, и я пошлю ему этот букет. Он, конечно же, обрадуется. Станислав любит цветы, а красота этого парка – его заслуга. Пусть он знает, что мы о нем беспокоимся, хотя лично еще не знакомы. Вот бы мне повстречать врача, чтобы спросить, как Станислав спал этой ночью». Чтобы не проходить через село, она выбрала путь по кленовой аллее, ведущей от террасы прямо к домику пастора. И вдруг ее жаром обдало. Ведь в этом доме когда-то жил Любашинский. Значит, она как раз попадет под крышу его дома. Уже сейчас ее шаги ведут по дороге, которой он шел, чтобы проповедовать Слово Божье. Вера остановилась и оглянулась на Любашин, где тогда Ядвига жила, и не только она, но и враги Любашинского. Их тогда отсюда прогнали, и теперь здесь снова хозяйкой стала евангельская сестра. Чудно! Восходящее солнце озолотило вершины гор, и разноцветье заблестело на куполах замка. Как должно быть красиво было в первые дни творения! Наверное, было такое же чудное утро, как сегодня. И тогда тоже пели соловьи, шумела листва деревьев, вода бежала навстречу, ласково журча. Взгляд Верушки скользил по долине, горам, лесу. Отсюда были видны замок Добрушка, часть села и маленькая церквушка на холме. «Как прекрасен мир!» — думала Вера. «А ведь тогда, в начале, наверное, он был еще красивее». Она снова отыскала взглядом домик пастора. Знал бы только Любашинский, что она читает ту же самую книгу, которая его сделала протестантом. Она вчера вечером специально спросила Анну, нет ли у евангельских христиан другой книги, другого Слова Божьего. Нет, существует лишь одна Библия – книга книг, написанная для всех народов и всех поколений. Кроме того, Верушка узнала, что Рим забрал у народа Слово Божье, и русские люди долго жили без него. Но потом пришел царь Александр I, и он вернул своим подданным Библию. Этим он подарил свет своему народу. Как зачарованная, слушала она вчера Анну. И теперь Вера знает, что Святая Православная Церковь не запрещает чтение Библии, а наоборот, приветствует. Книга, которая сделала царя Александра счастливым, храбрым, хорошим, станет и ее сокровищем. «Будь спокоен, дорогой Любашинский», – прошептала девушка. «Ты для меня никогда не будешь лжеучителем, и Ядвига не будет». Она быстро направила свои шаги в сторону домика пастора, как вдруг остановилась. Невдалеке, прислонившись к дереву, стоял кто-то. Безвинная молодость обычно не знает страха. Она подошла ближе. «Верушка! Конрад!» вырвалась из двух уст одновременно. «Куда ты идешь, Верушка?» – спросил молодой священник. «Туда!» – показала она на старый дом. «И ты тоже туда?» «Да, я хочу узнать, как дела у Станислава. Только что скажет дядюшка, когда узнает, что ты сюда приходила?» «Да я и не собираюсь заходить в дом, Конрад. Я только справлюсь у кого-нибудь о его здоровье, передам вот эти цветы и уйду». «Ну, это другое дело. Если хочешь, я передам твои цветы». «Пойдем и не будем задерживаться». «Конрад», — девушка подняла на него взгляд, — «знаешь ли, в какой дом мы идем?» «Да, знаю», — коротко ответил он. «Если бы несчастный случай не привел Станислава в этот дом, никогда моя нога не переступила бы его порога». Она внимательно посмотрела брату в глаза. «Конрад, а если Иисус все видит и слышит, как ты думаешь, ему понравилось то, что ты только что сказал?» Не унималась Верушка. «Христос на кресте простил всех живущих, а ты и мертвому не хочешь простить». Конрад был неожиданно пойман. Откуда у нее эти слова? Она еще ребенок, поучает его, священника. «Да, Иисус Христос простил», — сказал он через некоторое время торжественно и серьезно. «Но из-за этого он прошел через страшные страдания. А кто ему их причинил? Ничтожные люди. И этот человек, который жил здесь, много зла причинил. Он многих людей совратил и обрек на вечное страдание. И на доме, где он жил, лежит проклятие. Мне жаль доктора, что он приобрел этот дом, который надо было бы разрушить и сравнять с землей, как однажды был разрушен Иерусалим». «А вы разве не знаете, милостивый государь, что Любашинский, который, как я слышал, повсюду, где бывал, творил добрые дела и помогал своему Господу искать и спасать погибших, с благословенных губ страдальца это перенял?» Неожиданное появление свидетеля разговора испугало молодых людей в этот момент больше, чем они испугались бы разразившимся грому и молнии. Человек стоял совсем близко, прислонясь к буковому дереву. Солнечные лучи играли в его серебристо-белых волосах. Он смотрел на них с любопытством и любовью во взгляде. «Разве вы не знаете?» — повторил он уже заданный вопрос. «А может быть, он это не перенял, милостивый господин?» — ответил Конрад, вежливо снимая шляпу и кланяясь. «Я уверен, что он перенял». «А кто это может подтвердить?» — холодно заметил молодой священник. «Сама личность Иисуса Христа и его слово. Он сказал: кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно. Все, что я слышал о бывшем хозяине этого дома, говорит о том, что он хотел исполнять волю Божью и что он искал истину. Но позвольте вас спросить, вы пришли проведать моего больного?» «А вы господин доктор Рейхард?» – воскликнул священник с удивлением. «Да, а с кем имею честь говорить?» «Я Конрад Гречевский». «А, пастор из Добрушки, очень-очень рад. А кто это, уважаемая молодая особа, я уже догадываюсь». «Дорогой доктор, пустите нас к Станиславу». И Верушка доверчиво сделала шаг к доктору. О, как она была ему благодарна, что он так заступился за Любашинского. «Меня не надо», — быстро добавила она. «Пусть хотя бы Конрад зайдет к нему». «Мой дорогой больной спит». «О, ну мы его не разбудим. Мы только пришли узнать, как он себя чувствует. Верушка вообще не должна к нему заходить, иначе ее отец будет недоволен. Я о себе прошу». «Пожалуйста, передайте ему эти цветы, когда он проснется, и скажите мне хотя бы, скоро ли он выздоровеет». «Как Богу будет угодно, дитя мое». «Какие чудесные цветы! Станислав, конечно, очень обрадуется, но, скорее всего, до обеда он не проснется». «Так долго он будет спать?» – удивленно спросил молодой священник. «Да, чем дольше, тем лучше для него и для нас. Дитя мое, поскольку вам не позволено заходить к больному, побудьте в беседке, а мы пойдем к нему». Доктор открыл одну из боковых калиток и повел свою гостью к беседке. Потом они с Конрадом вошли в этот страшный для него дом. Но когда священник остановился у кровати своего исхудавшего и бледного двоюродного брата, он сразу же забыл о Любашинском. «Тебя истощила не только болезнь тела, мой дорогой брат», — подумал он про себя. «Эти черные тени под твоими глазами — явные переживания, написанные на твоем лице. Тебя явно что-то мучает. Но что? С самого детства я чувствую, что судьба обволокла нас какой-то таинственной вуалью. Ты, наверное, разорвал ее и увидел, что за ней скрывается». «Если мне однажды удастся это сделать, она и меня уничтожит, как тебя». Гордое лицо молодого человека опечалилось. Он вынул свой молитвенник, встал перед кроватью на колени и прочел сначала молитву о всех больных, а потом «Отче наш». «Чудно! Никогда еще слова «И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого» не звучали в его душе так значительно, как сегодня». Доктор сидел в кресле, смотрел на молодых людей, скрестив на груди руки, и тоже молился за обоих. Священник еще постоял немного у постели своего больного брата, перекрестил его, провел рукою по лбу, и вместе с доктором они покинули комнату. Выйдя за дверь, он молча пожал руку доктору, наградив его благодарным взглядом. «Мой брат очень болен, и, как видно, не только телом. И если он выздоровеет, пройдет немало времени, чтобы он стал прежним, какой был», — произнес он задумчиво. «А может, он никогда не станет прежним?» «Нет, дорогой пастор, если Господу угодно будет вам его вернуть, ни о чем его не спрашивайте, но по-братски помогите ему». «И ничему не удивляйтесь. Бывает, что над человеком опускаются черные тучи. Они стирают улыбку с лица, иссушают душу, свинцовой тяжестью ложатся на сердце. Не беспокойтесь слишком, эти тучи не вечны. Солнце Иисуса никогда не заходит. И в сердце вашего брата оно взойдет и скажет ему: „Смотри, я все обновляю“». Давно уже священник с Верушкой покинули Загорцы и поднимались вверх по третьей террасе, полные надежды на скорое выздоровление Станислава. А в ушах Конрада все еще звучало: «Бывает, что над человеком опускаются черные тучи, стирают улыбку с лица, иссушают душу, свинцовой тяжестью ложатся на сердце. Но так не может продолжаться вечно, потому что над нами светит солнце Иисус. Это солнце никогда не заходит». Thank you. Визит епископа. Неподалеку от домика пастора в Добрушке остановилась повозка. «Возвращайся, я приду назад пешком», — сказал епископ Любашинский своему кучеру, и на глазах своего удивленного слуги исчез за кладбищенской стеной. «Куда это направился его светлость?» — подумал слуга. Епископ шел быстрыми шагами. Еще немного, и обнесенный забором домик пастора предстал перед ним. Князь Любашинский резко остановился, словно силы покинули его. И ему трудно переступить через порог этого дома. В приходе ему сообщили, что пастора нет дома. Служанка ввела его в дом и пообещала позвать его преподобие. Епископ ждал. Он стоял у окна, прижавшись лбом к стеклу. Словно опомнившись, он быстро повернулся и оглядел жалкое убранство комнаты. Молодой священник устроил свое жилище по образцу того, что он имел в Странове. Оно напоминало келью бедного монаха. Выражение лица епископа выдавало его глубокую взволнованность. Он со страстью прижал руки ко лбу и в следующее мгновение опустился на табурет, стоявший под картиной «Божественная семья». Глухой стон вырвался из его груди. Казалось, внешний мир для него перестал существовать. В коридоре раздались шаги, и он вскочил. Лицо, которое за мгновение до этого выражало боль, жестокое страдание, теперь стало серьезным и холодным. С достоинством главы церкви он облокотился о кафедру и стал рассматривать картину. Так как дверь открылась и снова закрылась, но приветствия не было слышно, он оглянулся. Два человека, которые не ожидали увидеть друг друга, вдруг встретились лицом к лицу. После короткого замешательства, в которое минуты показались вечностью, с губ побледневшей женщины прозвучало: «Добро пожаловать к нам, ваша светлость! Извините, пожалуйста!» Продолжала она странным голосом, подходя ближе. «Конрад ушел еще утром. Что-то его до сих пор нет. Садитесь, пожалуйста». С глубоким поклоном гость молча принял предложенный ему стул. Женщина тоже села. И в комнате снова воцарилась тишина. Темные ресницы женщины, словно траурная вуаль, тенью легли на ее бледные щеки. Руки, судорожно сжатые, лежали на коленях. Епископ коротко посмотрел через окно на кладбище. Потом взгляд его словно опустился и остановился на мрачно-бледном лице женщины. Епископ медленно прошелся по комнатке туда и обратно и остановился неподалеку от женщины. «София! Если бы святые в рамках могли ожить, и те бы обернулись на этот зов!» Но София не подняла взгляда. «Извини, если бы я знал, что мы встретимся, я не пришел бы сегодня». Трудно описать, с каким чувством были сказаны эти слова. И еще труднее передать то впечатление, которое они произвели. «Тогда вам вообще нельзя сюда приходить, ваша светлость, потому что я теперь живу здесь, у моего сына». «Нет, это невозможно!» Епископ отшатнулся назад. «В таких бедственных условиях?» «В таких бедственных условиях!» Еле слышно повторила женщина. «Они нас вполне устраивают». «Перестань, София, пожалей себя и сына! Ты знаешь, что я хотел и теперь еще хочу взять его к себе и устроить ему блестящее будущее». Но он пришел ко мне и сам сюда попросился. Что мне оставалось делать? Должен признаться, я боялся его каждодневной близости. Но лучше уж я буду переносить все, чем видеть его в таких условиях». Женщина содрогнулась при этих словах и протянула к нему руки. «Не забирайте его у меня, молю вас! Будьте милосердны! Вам ничто не мешает приходить к нему, когда захочешь, и он может навещать вас! Я же прийти к нему не смогу! Оставьте его мне хоть ненадолго!» В комнате стало совсем тихо. «Я умру без него!» Женщина закрыла лицо руками. «Нет, я его у тебя не заберу, но если бы ты хоть немного вошла в мое положение, то не говорила бы так со мною!» Голос его ломался от сильных чувств. «Ты давно все преодолела и забыла. Он часто был с тобой, а я оставался одиноким. Один на один со своим заброшенным, опустошенным сердцем, подкарауливаемый неверными людьми среди сплошных предателей». «Вы только подкарауливаемый», — вздохнула женщина. «А я у позорного столба. Вы многое можете сделать различными способами, все исправить. А я? Что я могу изменить? Мой грех ведет меня к отчаянию. К тому же я испытываю постоянный страх, что он все равно когда-нибудь узнает правду. Для вашего же собственного благополучия прошу вас, сделайте все для того, который сейчас в доме на скалке, потому что он нам никогда не простит. Я сделала все, что могла. Ему же терять нечего. Он может нас уничтожить». «Я знаю», — произнес епископ глухо и безнадежно. Он хотел еще что-то добавить, но в коридоре раздались легкие шаги, что заставило обоих вздрогнуть. В следующее мгновение молодой священник уже стоял в дверях. «Ваше высокопреосвященство у нас? Добро пожаловать!» «Да, я вас давно жду к себе, Гречевский, но только что ваша мать мне сказала, что она так счастлива быть с вами рядом, что я не смею возражать, я ничего не знал об этом», — сказал епископ с гордой серьезностью. «Да, я действительно очень счастлив, что мама со мной, и я благодарю вас, ваша светлость, что вы это счастье сделали возможным. Но если вы не против, перейдем в другую комнату». И они ушли, но только мужчины. Женщина же удалилась, вежливо извинившись перед высоким гостем. Конрад рассказал епископу, что он нанес визиты некоторым жителям фабричного поселка. Епископ одобрил его действия и отнесся благосклонно ко многим его предложениям. Потом он пожелал осмотреть весь домик молодого священника. Они пошли в церковь, потом в сад. Там его светлости предоставилась возможность побеседовать с некоторыми жителями Любашина. Вернувшись обратно в дом, епископ откланялся. Это посещение будет иметь для общины в Добрушке серьезные последствия. Конрад и сам был совершенно очарован приветливой снисходительностью главы церкви, так что он совсем забыл о словах похвалы в свой адрес от доктора, который сопровождал его во время душепопечительных визитов. Юность охотно дружит с большими планами. И у Конрада были большие планы, которые епископ не только отклонил, но даже пообещал помочь в их осуществлении. Тучи развиваются. В комнате, которая когда-то была святилищем Яна Любашинского, теперь сидел доктор Рейхард и писал. В его задумчивое лицо приветливо смотрело солнце. Лучи простирались через полуоткрытую дверь в комнату напротив, откуда время от времени доносился легкий стон, выдававший присутствие больного. Доктор то и дело вставал, уходил посмотреть на больного и снова возвращался к своей работе. Неожиданный стук в дверь прервал тишину. «Войдите». Доктор поднял голову и, приятно удивленный, поднялся навстречу гостю. В дверях, освещенная ярким солнцем, стояла особа, появление которой для него было полной неожиданностью. «Чем я обязан вашему приходу, любезная?» — воскликнул доктор, пожимая руку посетительнице. «Простите, доктор», — улыбнулась она. «Я пришла без вашего приглашения, исполняя обязанность и просьбу. Позвольте ее высказать». «Конечно же, говорите». Анна села на предложенный ей стул. «Ах, у фабриканта Агинского заболела жена», — начала она, доверчиво глядя на доктора. «Она не доверяет врачам в П, но нуждается во врачебном исследовании. Я ей пообещала заменить вас у постели Станислава, если вы позволите, и попросить вас посетить эту женщину». «Вы считаете, что мне необходимо поехать в Добрушку?» — спросил доктор, вставая. «Да, очень. Вы любите нашего Господа Иисуса. В вас Его свет. А я нашла там душу, которая с самого детства жаждет обрести божественную истину». «Как?» Он изменился в лице, потом удивленно произнес. «Одни евреи? А молодая женщина ищет Иисуса? Вы не ошибаетесь?» «Нет-нет». «Если позволите, я вам коротко все объясню». «Ну, пожалуйста». Доктор снова удобно устроился в кресле и приготовился слушать. Рассказ молодой женщины отразился необыкновенно глубоким переживанием на его тихом, сострадательном лице. В его глазах показались слезы. Он встал, молча пожал руку гости, подошел к шкафу и взял шляпу и перчатки. «Так вы поедете к ней, доктор?» «Да, милое дитя, я поеду к ней. Благодарение Богу, я могу на вас оставить Станислава. Он еще не скоро проснется. Ну, а если и проснется, надеюсь, вы его ничем не расстроите. Уж вы-то нет. А мне надо поспешить к этой жаждущей душе. Вы сказали, что мы обязаны принести ей благую весть. Так вот, я обязан это сделать прежде всех». «Но почему вы, доктор?» «Почему?» «Друг, внемли отрадной вести. Умер за тебя Христос. Все грехи и наказания за тебя Он сам понес. Ради наших согрешений Бог Его на смерть обрек. И нас, мертвых в преступлениях, сыновьями он нарек. Видите, разве нет у меня особой причины идти, чтобы другим передать это средство спасения?» Радостная улыбка при этих словах светилась на его лице и вызвала такое же выражение радости на лице гости. «Так что, моя дорогая посиделка, пойдемте теперь к больному, и я вам покажу, что следует делать в мое отсутствие». Они очень тихо и осторожно вошли в комнату к больному. Он лежал, отвернувшись к стене. Доктор наклонился над ним. «Он мирно спит, и жара у него нет», — сказал Рейхард с явным удовлетворением. «Если заметите, что он покраснел, положите ему на лоб свежую прохладную повязку. Если попросит пить, добавьте в воду немного вот этого сока. Если он проснется до моего прихода, дайте ему выпить вот этот порошок. Но, пожалуйста, пойдите в другую комнату и только время от времени приходите на него взглянуть». Анна согласно кивнула, и они вышли в соседнюю комнату. «А чтобы время проходило быстрее, можете почитать вот этот прекрасный рассказ, который я как раз перевожу с английского. Ну, а теперь попросим нашего Господа, чтобы Он благословил мой путь и ваше пребывание здесь». И вот уже коляска Агинских помчалась в Добрушку. Фабрикант вышел в парк, чтобы встретить доктора. Но, глядя задумчиво вдаль, он не сразу заметил гостя. Этот же увидел его первым, и взгляд, каким матери смотрят на своих детей, взгляд полный любви, остановился на царственном лице. Коляска остановилась. Мужчины пожали друг другу руки, И странно, но стоило Агинскому взглянуть на доктора, как его холодный взгляд мгновенно потеплел. Появление этого человека действовало успокаивающе не только на больных, но и на здоровых. Фабрикант сразу же почувствовал доверие к нему. Коротко он рассказал доктору, что считал нужным, о болезни, ее причинах и о теперешнем душевном состоянии своей жены. «Со вчерашнего дня, — говорил он, — ее словно подменили, и меня мучает тысяча сомнений». «Зачем сомнения, дорогой Агинский?» Рука доктора спокойно лежала на плече фабриканта. «Бог Авраама, Исаака, Иакова еще жив, и если его об этом просят, всегда помогает там, где всякая человеческая помощь бессильна». От этих слов Агинский съежился. Он хотел гордо отступить, выпрямиться во весь рост, хотел стряхнуть со своего плеча руку этого человека, который осмелился напомнить ему о его Боге, но не смог. Глаза доктора крепко приковали его, потому что в них не было ничего, кроме любви. А она разоружает. Молча князь повел доктора в покои жены. Тут его позвал директор фабрики, и он ушел совершенно успокоенный. «Что скажет господин доктор? Какой приговор вынесет мне наука? Пожалуйста, ничего не скрывайте!» — настаивала молодая женщина по окончании обследования. На него смотрели большие испуганные глаза. «Ну, думаю, милая, наш Господь Иисус даст вам силы и поддержит». «Доктор!» Словно защищаясь, протянула она к нему свои руки. «О, вы напоминаете мне о нем!» — простонала она. «Я же еврейка, а наш народ распял его, и его кровь на нас». «Да, дорогая, именно так следовало Христу пострадать и уйти в вечность. Не евреи, а мы своими грехами пригвоздили его ко кресту, потому что он тот агнец, который был отдан в жертву за нас». «Да, за вас», — плакала она. «Но мы прокляты, и мой ребенок будет проклят, потому что на нас лежит проклятие за эту безвинно пролитую кровь. Я поняла теперь, что это и есть та стена, которая разделяет евреев от христиан. Именно та стена. Несчастные мы. Зачем мы родились? Зачем мы живем? И как мы будем умирать?» «Не плачьте, дорогая, а ответьте мне на один вопрос. Вы верите, что Иисус Христос и есть тот обещанный Мессия?» «Да, я это поняла к моему несчастью. Эта истина меня настигла, как молния. Несчастная я! Ах, несчастная, если бы вы знали!» Анастасия в отчаянии ломала руки и прижимала их к бьющемуся сердцу. «Знаю, знаю, дорогое дитя. Я когда-то тоже был несчастным». «Вы? Доктор!» Она подняла на него влажные от слез глаза. «Да». «И что вам помогло?» «Изречение из этой книги, которое вас сейчас и меня тогда сделало таким несчастным». «Из этой книги?» Женщина взяла в руки Библию. «Какое?» Он взял из ее рук Библию, открыл ее и снова протянул обратно. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится». «И это вас исцелило?» «Да. Это и вас исцелит, только читайте эти слова снова и снова. Задумайтесь над словами 14 и 15 стихов. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено, ну, значит, распятому, быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. «Теперь я пойду, а вам нужен покой». «Но вы не должны всегда сидеть дома. Совершайте каждый день небольшие прогулки. Попросите вас отвезти в горы. Там очень хорошо размышляется о любви Божьей. Он вам, дорогое дитя, подарил Господа Иисуса. А чтобы вы верили, что Бог его послал прежде всего евреям, и что не лежит на них всех проклятие за пролитие крови его, я вам оставляю эту книгу, в которой рассказывается об истоках христианской церкви и ее основании». И доктор вынул из сумки небольшую книжку под названием «Деяния апостолов». «Я знаю», — по-отечески тепло продолжал он, «что и госпожа Гречевская охотно с вами совершит прогулки, или вы сможете встречаться где-нибудь в горах, в окрестностях Скалки. Вы увидите, что солнце над вами взойдет, как взошло и надо мной. Вы, значит, думаете, доктор, что я не совсем погибла?» Женщина схватила руку врача. «Вы погибли, но Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Давайте помолимся». И доктор опустился на колени. Женщина помедлила мгновение, а потом встала на колени рядом с ним. Владелец фабрики как раз отпустил директора и закрывал свой письменный стол на ключ. Он хотел поспешить к своей жене и врачу, когда доктор Рейхард сам вошел к нему. «Я пришел, чтобы попрощаться с вами и дать несколько советов касательно здоровья вашей супруги», — говорил он, садясь на диван. «О, я обещаю все выполнить», — ответил фабрикант. «Прошу только объяснить все поподробнее». «Ваша жена слишком мало двигается. Вследствие этого у нее проблемы с сердцем. Она мне пообещала каждый день выезжать в горы в окрестностях Скалки и там совершать прогулки». «О, это хорошо, но у меня время совершенно ограничено», — говорил фабрикант, поправляя густые волосы. «Не знаю, когда я смогу ее сопровождать». «Вам, господин Огинский, нет надобности всегда быть рядом. Утренний час с хорошей книгой в одиночестве в горах лучше всего обновляет душу. Кроме того, в окрестностях Скалки ваша жена была бы где-то неподалеку от меня, и я мог бы чаще видеть мою пациентку. Позже, когда я буду один, она сможет сама меня навещать». «О, я был бы вам очень благодарен за это, потому что утром до 9 я очень занят», — согласился Огинский с предложением доктора. «Кроме того», — продолжал доктор, «я посоветовал вашей жене, чтобы она пригласила себе в спутницы госпожу Гречевскую. Я заметил, что они друг друга хорошо понимают». «Извините, господин доктор», — гордо вытянулся фабрикант. «С этим я не совсем согласен. Я неохотно принимаю услуги, стоимость которых не могу возместить». «Как вам будет угодно, господин Огинский, я это предложил из лучших побуждений. Не вижу в этом большой услуги, когда двое независимых друг от друга молодых человека встречаются при хорошей погоде в лесу, чтобы вместе провести несколько приятных часов». «Ваша жена этому предложению обрадовалась, и зачем лишать ее этого удовольствия? Ей предстоит пережить еще немало трудностей». «Вы думаете, доктор?» Уверенность и спокойствие тут же покинули фабриканта. Он судорожно схватил руку доктора. «Вы думаете, ей опять придется так страдать, как в первый раз? Это невозможно! Нет! Неужели снова?» И он схватился за голову. «Я буду молиться, чтобы этого не случилось, но прошу вас, берегите ее от остальных переживаний, стрессов, горькой обиды. Обращайтесь с ней, как с больным ребенком, всякое желание которого надо удовлетворять. А теперь позвольте откланяться, мне нужно к моему больному». «Ах, да, у меня еще совсем не было возможности спросить, как себя чувствует молодой Гречевский?» Огинский снова пришел в себя. «Слава Богу, лучше. Скажите мне честно, доктор, он выздоровеет?» «Если Богу будет угодно», — то да. А не оставит ли болезнь каких-либо последствий? Может он быстро пойти на поправку? Ну, я спрашиваю об этом, потому что сельскохозяйственное объединение «Прогресс» его очень ждет. Ну, на это я не могу дать точный ответ. В лучшем случае 2-3 недели еще нужно подождать. Доктор не обратил ни малейшего внимания на внезапный блеск в глазах фабриканта. Хозяин очень вежливо проводил доктора и заверил его, что жена ни в чем не будет иметь ограничений. Между тем, заместительница доктора Рейхарда сидела в его кабинете и старательно писала дальше с того момента, на котором он остановился, изредка прислушиваясь, не проснулся ли больной. Она уже довольно хорошо продвинулась в своей работе, когда в соседней комнате как будто кто-то кашлянул. Анна мгновенно оказалась у кровати. Больной повернулся лицом в комнату. Лицо его было красным от жара, и губы горели. Боль отразилась на его лбу, с которого сползла повязка. Анна тут же убрала ее и заменила свежей. «Спасибо», — прошептал больной, не открывая глаз. «Пожалуйста, немного воды». К счастью, стакан с водой, приготовленный заранее, стоял рядом. И просьбу больного можно было быстро удовлетворить. Анна приподняла ему голову и поднесла стакан к сухим губам. Молодой человек попил, поблагодарил и, не открывая глаз, задержал ее маленькую руку в своей. Веки его с трудом приподнялись. Анна молча стояла у кровати больного и смотрела на его бледное лицо. Красота всегда притягивает взгляд. А этот молодой человек был действительно красив. Если его нарисовать, никто не поверил бы, что оригинал существует. Волосы цвета вороного крыла разбросались по белой подушке и обрамляли его бледный лоб и в лихорадке горящие щеки. «Мне опять так жарко!» — вдруг заговорил он. «И это боль! Это боль!» «Что у тебя болит, Станислав?» Анна сочувствием склонилась над ним. «Где у тебя болит?» Не получив ответа, повторила она еще более ласково. «Господь Иисус возьмет у тебя всякую боль, поверь мне!» Молодой человек с трудом открыл глаза, большие, с лихорадочным блеском. Он смотрел в ее лицо, которое приветливо склонилось над ним. «Дорогой Станислав, ты меня узнаешь?» «Нет». «Я Анна Гречевская, твоя двоюродная сестра. Мы же вчера с тобой виделись». «Ах, да». Его лицо слегка оживилось. «Ты одна здесь? А где Богуш?» Спросил он, оглядывая пустое помещение. «Богуш где-то в лесах, у него там много дел». «А как же ты здесь оказалась? Я же тебе совсем чужой». Последние слова прозвучали с какой-то странной тоской, и он, словно отстраняясь, махнул рукой. «Ты мой дорогой брат». «Дорогой», — повторил он, закрывая глаза. «Мне приснился странный сон», — продолжал он, помолчав. «Богуш меня о чем-то просил. Ты этого тоже хочешь, Анна?» «Что я должна хотеть, Станислав?» Она с испугом смотрела на его покрасневшие щеки, да и по звучанию голоса она поняла, что он бредит. «Ты тоже хочешь, как Богуш?» «Да, Станислав», — успокоила она его, как обычно успокаивают больного. «Да, Он снова открыл глаза и так странно на нее посмотрел. «Тогда я это сделаю охотно. Действительно охотно. Этим я Богушу помогу, потому что сердцу не прикажешь. А я все приведу в порядок. Это хорошее дело жертвовать собой. Мы себя пожертвуем, да?» «Да, Станислав». «Между мной и людьми темная туча», — произнес он сквозь полусон. «Но во мне самом загорелся необыкновенный свет. Он пришел из другой, неведомой страны вместе с тобой». Анна сменила компресс на его пылающем лбу и склонилась перед кроватью на колени. Сердце ее сжималось от какого-то незнакомого страха. Она знала, что молодой человек бредит, но тем не менее его слова и голос ее очень взволновали. Все это звучало как-то странно. Помолившись, она успокоилась и снова вернулась к письменному столу. Она еще не закончила переводить вторую страницу, как подъехала коляска. Доктор вернулся. Анна рассказала ему о своих переживаниях, связанных с состоянием Станислава, и о том, что он был в полусознательном состоянии и жаловался на боль в области сердца. «Ах, дорогое дитя, боль, которая мучает Станислава, лежит глубже. Но молитесь вместе со мной. Господь наш Иисус найдет его, и тогда он скажет: Бог есть любовь, а мы служили греху. Бог есть любовь, он освободил». «В это я тоже верю, господин доктор. А как Анастасия?» Новости, которые он поведал, прогнали последние тучи с ее милого лица. Если Господь там начал работу, то он и здесь исполнит. С этой верой Анна покинула старый пасторский дом и, горя желанием остаться наедине со своими мыслями, чтобы поведать их Господу, она углубилась в лес. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала шестая передача, составленная по первому тому книги «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А мне остается напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 250-7-21-93. Thank you. ведь сильно.